2-3. Эсфирь. Кипер попытался объяснить Полине свои ощущения. Это началось, кажется, после судебного слушания. И не проходит. Я иду, например, по улице, и вдруг чувствую острую потребность оглянуться. Иногда оглядываюсь. Люди ловят мой недовольный взгляд, начинают осматривать себя, поправляют шарфик, застегивают пуговицу, пытаются стереть несуществующее пятно. Мне и самому неловко, но я ничего не могу с собой поделать. Хуже, когда это случается в автомобиле. Голову хоть руками держи, но руки заняты рулем. Так глаза начинают шарить по зеркалам, правое, левое, заднее, и снова правое, левое, заднее. Это синдром какой-нибудь или что? Есть у него название? Тебя тревожит только то, что сзади? А как насчет того, что по сторонам, внизу, наверху? Да, пожалуй, отовсюду. Это ощущение направленного на тебя взгляда или объектива. Бывает, что и сверху, да. Не то чтобы я боялся этого взгляда, нет. Скорее у меня вспыхивает острое чувство стыда. Мне стыдно за подсматривающего. Вот как-то так. Есть такой синдром в ваших книгах? Поройся в последних изданиях, хорошо? Главный симптом — щеки начинают гореть, будто мне надавали пощечин. Не хотелось бы сейчас снова попасть в паранойю. Так, я выпишу тебе для начала слабенькое. Зайди за рецептом. Если не поможет, надо будет заняться всерьез. Он принимал выписанные ею лекарства несколько дней, но не очень регулярно, забывал. Ощущение не проходило. Он слишком привык быть с другой стороны объектива. Кто-то зачем-то мог в любой момент начать снимать его. Это было так непривычно, тревожно. Телефонный звонок отзывался нервным ознобом, но он заставлял себя снимать трубку и говорить спокойно, спокойно. Даже когда поздно вечером внезапно позвонила Джози, единственный человек, за которого ему никогда-никогда не было стыдно. Зато она не скрывала тревоги. «Я звоню из автомата. Запиши номер и перезвони мне. Только не из дома». Кипер послушно сбросил шлепанцы. Нащупал под кроватью ботинки. Плащ надел прямо поверх халата. Не забыл сунуть в карман бумажник. Спустился, сел в машину. Проехал два квартала до заправочной. Той самой, где они с Долли. Той самой, куда он и Долли. Набрал пенсильванский номер. «Ну как ты? Что-нибудь случилось? Что-нибудь с Асей?» «Нет, Астера здорова. И настроение ничего. В школу ходит теперь почти с удовольствием. Говорит, что во втором классе гораздо меньше зануд, чем было в первом. Но я напугана разговором с миссис Фербюсон, с нашей директрисой. Что такое? Она же всегда к тебе так хорошо относилась. В том-то и дело, слишком хорошо. Она всегда считала меня несправедливо обиженной, обманутой мужчинами и судьбой. Молодая, одинокая мать вынуждена работать и растить ребенка без всякой помощи. У зрителей в зале текут безотказные слезы. Она действительно была для меня ангелом все эти годы. Разрешала пропускать дни, когда Астера болела. Добилась повышения зарплаты. Кажется, у нее самой в жизни было что-то похожее. Ее тоже кто-то бросил. Что же могло случиться? Ты чем-то ее рассердила? Что-нибудь по работе? Ничего подобного. В клинике как раз сейчас оживление. Один известный британский врач написал про нас хвалебную статью. Про меня там и про мой последний доклад отдельный абзац.